Вячеславу снилась мать. Она смотрела на него сукаризной и что-то шептала губами, а он всеми силами старался услышать хоть слово. Потом мама протянула руку и погладила по щетинистой щеке. Петровский разлепил веки и увидел перед собой глаза Александры. Она гладила легкими пальцами по его лицу. «Мне кажется, что это сон. Захотелось потрогать тебя, убедиться в реальности происходящего. С тобой все в порядке?» Славке хотелось вот так лежать и смотреть на бывшую невесту, забыть все, что случилось, вычеркнуть и жить, словно ничего не произошло. Потом подскочить, надеть нарядный костюм, нарядить Сашку в зефирное платье, поймать машину, по дороге купить букет цветов и подняться по мраморным лестницам ЗАГСа. С трудом Петровский сбросил с себя иллюзию с остатками сна. Он заметил, что под глазами девушки тени, на скулах натянулась кожа, словно от долгого голодания. — Ты выглядишь усталой. — Я не устала, просто немного болит голова и очень хочется есть. Это от транквилизаторов и снотворных. Что со мной произошло? Как я здесь оказалась? И что это за квартира? Мы в Москве, у друга моего отца, Ивана Петровича Колотовкина. Вчера пришлось забрать тебя из дома в Горячевске, фактически выкрасть. А до этого ты находилась в частной психиатрической клинике. Помнишь об этом? Отрывками. Александра перевернулась на спину и закрыла лицо руками. Басаргин сказал, что это клиника неврозов. Там обращались со мной очень хорошо. Из каких соображений он тебя туда поместил? Временами мне становилось плохо, кружилась голова, и я забывала простые вещи. Помолчали. Саша осторожно села и спустила с кровати ноги. Пахнуло больничным запахом, что-то вроде хлорки и дезинфекции. Скорее всего, на Александре была надета та же пижама, в которой Басаргин забрал ее из больницы. — Ты его любила? Вячеслав смотрел на волосы, спутанные на затылке, и тонкую шею. Выскочила замуж, словно за тобой гнались собаки. Была свадьба, как ты мечтала. Платье, шампанское, лимузин и кукла на капоте. Это моя ошибка. Сама не понимаю, как все произошло. Из дома я прихватил твои вещи. Можешь переодеться. Раздался легкий стук, и в открытую дверь сначала ворвался радостный пес, а потом появился старик. — Слышу, проснулись. Вставай, спящая красавица. Будем знакомиться. Иван Петрович, можешь называть по Чехову, дядя Ваня. Колотовкин подошел к кровати, протянул руку. Чайковская резко поднялась, отчего голова закружилась, и она ухватилась за протянутую ладонь. — Извините, Саша. — Ничего, ничего. Старик, шаркая тапками, повел девушку из комнаты. Это потому, что ты мало двигалась в последнее время. Петровский отправился в ванную, умылся и посмотрел на себя в зеркало, поворачивая лицо в разные стороны и растягивая губы в улыбке. И ведь ничем не хуже Басаргина. А может и лучше. Что Александра выбрала? Возможность стать столичной штучкой и перспективой влиться в общество богатых и знаменитых. Не захотела тихий завтрак, где пахнет омлетом, корицей и счастьем. На кухне старик разливал кофе и раскладывал бутерброды с сыром и колбасой. Он с жалостью смотрел на девушку и пояснял, словно маленькому ребенку. «После завтрака поедем в клинику. Ты должна сдать кровь на анализы. Необходимо выяснить, какими препаратами тебя пичкали. Ты помнишь, сколько дней находилась под присмотром психиатров?» Чайковская мотнула головой. «Точно сказать не могу. Только обрывочные воспоминания. Мне все время хотелось спать. В анализах я не вижу смысла, ничего не изменится, даже если появится доказательство, что Басаргин состоял в сговоре с врачами. Он докажет, что заботился о моем здоровье, из этих соображений поместил в больницу. Доктора напишут какой-нибудь диагноз. И действительно, силой в клинике меня никто не держал. Персонал подтвердит». «А ты хорошо соображаешь», — усмехнулся Колотовкин и потрепал Сашу по руке. «В палате происходили минуты просветления, и я задавала себе вопрос, зачем я здесь?» И правда. Зачем продюсеру весь этот сыр-бор? Вячеслав размешивал сахар в кружке с кофе. Должна же быть причина. Ешьте и слушайте. Старик поднялся. Вы не против, если я закурю? Пара с набитыми ртами кивнула в знак согласия, мол, кури на здоровье. Давай проследим путь, как ты приехала в адвокатскую контору. Поправь, если я ошибусь. Нотариус Малькович после проверки паспорта выдал документы на владение домом. Скорее всего, ты их не читала, прямиком поехала в Горячевск. Там первым делом направилась в отдел вневедомственной охраны, чтобы они сняли дом с сигнализации. Иван Петрович посмотрел на девушку, так и внула, что, мол, все так и было. Буквально на следующий день в твоей жизни появляется Басаргин. Неважно, где вы познакомились, случайно в супермаркете, аптеке или в винном погребке. Ты осваиваешься в доме, знакомишься с соседкой, и почти все время возле тебя продюсер. Думаю, ты его узнала, видела по телевизору. И, конечно, молодой девушке льстит внимание столичной знаменитости. Колотовкин замолчал, смачно выпустил сигаретный дым и налил себе свежий кофе. Александра глянула на Петровского, потом виновато опустила глаза. Я хотела поговорить, объяснить, но телефон потерялся по дороге. В доме не было интернета, а потом как-то закружилась. «Именно закружилась», — подхватил Иван Петрович. «Я думаю, он подсыпал в пищу или в питье какие-то препараты, подавляющие психику. Под влиянием ты согласилась выйти замуж, и тебя совсем не смутило то, что вы едва знакомы. Договориться в ЗАГСе для продюсера не составило труда. Спешку как-то объяснил. Поэтому ты не заволновалась, что брак оформили так быстро». Тем временем Басаргин приносит новый телефон. Мои ребята отследили. Сим-карта оформлена на его имя. Для чего продюсер это делает? Слава развел руками. Его задача – оградить Александру от любых контактов. Она же не с Луны свалилась. Он понимает, что в родном городе у нее есть друзья, знакомые, и Саша просто может с кем-то связаться. «Я знаю», – Саша вздохнула. Для одного единственного звонка от Дороти Фюрзейн из Юрмалы, гражданской жены дяди. Он хотел, чтобы все выглядело естественно. Тетка была очень приветлива, говорила, что после смерти мужа именно я единственный близкий человек. Дороти Дитриховна пригласила меня в гости в Юрмалу. И я дала согласие. Даже соседке обмолвилась, что на днях уезжаю за границу. Твой муж объяснил, почему не едет с тобой? Вячеслав вышел из-за стола и тоже потянулся к сигарете. Ответил, что держат дела в Москве. Больше по этому телефону я ни с кем не разговаривала. Примерно в это время начались провалы в памяти. Ты даже не заметила, как он выдернул из общего разговора отрывок и записал на диктофон что-то вроде «Я не хочу с ним разговаривать». Запись он отправил электронной почтой «Фюрзейн». Колотовкин ухмыльнулся, увидев удивленный взгляд Чайковской, и пояснил. «Когда мы пытались выйти на твой след, соседка сообщила, что ты находишься в Прибалтике. Вячеслав тут же позвонил Дороти и просил пригласить к телефону тебя, на что тетка прокрутила в записи эту реплику. Соответственно, Славка решил, что ты и впрямь не желаешь возобновлять старые контакты. Они предусмотрели все». Соседка уверена, что ты уехала в Прибалтику, и старой жизни тебя никто не станет искать, а с записью перестраховались на всякий случай. Одного не учли, что Петровский свяжется со мной. Старик самодовольно ухмыльнулся. Ничего не понимаю. Кто они? Вячеслав и Александра задавали вопросы, перебивая друг друга. Все просто. Дороти Фюрзейн. Не только сожительница твоего дяди, но и тетка Басаргина. Извини, язык не поворачивается назвать его мужем. Мать Басаргина и Фюрзейн – родные сестры. Родились в Кёнигсберге, ныне Калининграде. Кёнигсберг выполнял административную функцию в Восточной Пруссии, а после победы в 1945 году город под свою юрисдикцию забрал Советский Союз. В 80-х немцы решили вернуть всех желающих этнических немцев на историческую родину. Дороти Дитриховна уехала в Европу, а Басаргина к тому времени вышла замуж за русского, родила ребенка и не захотела менять место жительства. Игорь Леонидович Чайковский познакомился с сожительницей на отдыхе в Юрмале. Там они приобрели небольшой дом на побережье и стали жить. Но свою недвижимость в Горяческе твой дядя продавать не захотел. Думаю, он еще тогда задумал исправить ошибку родного брата и отдать тебе дом. Во многих странах Европы совместное проживание приравнивается к официальному браку и влечет за собой те же законодательные обеспечения, как и в союзе, зафиксированном на бумаге. После смерти мужа Дороти не волновалась, зная, что дом в Горячевске заберет себе. Женщина была в курсе отношений Чайковского с нотариусом. Она сделала запрос в контору Мальковича и выяснила пренеприятную подробность. Недвижимость в России Чайковский своей волей передал племяннице. Тогда и родился план. Кто получил дом, если бы я не появилась? Никто. Все имущество перешло бы в пользу государства. Кроме тебя наследников нет, а по законам России Фюрзейн наследницей являться не может. Она не состояла с Игорем Леонидовичем в официальном браке. Им было выгодно, чтобы я появилась. Александру, казалось, было уже ничем не удивить, однако на этом открытия не заканчивались. Я не пойму, дом не особенно роскошный, скажем прямо, требующий огромных вложений в ремонт. Ладно, вид на озеро, земля, наверное, стоит хороших денег. Но не убивать меня же за это. Мы подошли ко второй части повествования. Колотовкин поднял палец. Когда ты получила документы в нотариальной конторе, то поняла, что у тебя теперь есть дом, а вот что внутри, разбираться не стала. Хочу пояснить, что нотариус не эксперт и не дает оценку стоимости имущества. Он оформляет бумаги на основании предоставленных документов из БТИ и кадастровой стоимости земельного участка. Если это предметы искусства, то берется за основание экспертиза специалистов, антикваров или ювелиров. В завещании твоего дяди значится, что ко всему имуществу прилагаются три картины. Две работы импрессиониста Константина Коровина и неизвестная картина Игоря Грабаря. Ни на одной из работ не имелось экспертного заключения, но Малькович внес имена великих русских художников в перечень наследования. Вообще, это не его работа выезжать на место и рассматривать предметы искусства на подлинность. Например, завещатель пишет, что хочет оставить наследникам шкаф времен Людовика XIV, а то, что это уже не шкаф, а кусок старого дерева, стряпчего не интересует. Он выполняет последнюю волю клиента. Так случилось и в этот раз. Игорь Чайковский вписал великие имена художников, а для Мальковича неважно, может, Грабарь и Коровин – соседи, промышляющие живописью. О великой стоимости картин знала только Фюрзейн. Но Чайковский еще при жизни установил в доме сигнализацию, и появляться в доме мог только он, а после его смерти – наследница, то есть Александра. Значит, они давно бы забрали картину, только из-за охраны попасть в дом не могли, – продолжил мысль Петровский. Оставалось жениться на Саше, вывести ее из игры и распоряжаться картинами на правах мужа. Он их уже продал. Вот откуда новый автомобиль и элитная квартира. Может, у меня уже и дома нет? Девушка всплеснула руками. С домом сложнее. Колотовкин улыбнулся, увидев, как Александра порозовела. В ее тело стала возвращаться жизнь. Без твоей подписи сделку купли-продажи не совершить. С доктором из клиники они могли бы сляпать документ о твоей недееспособности, но сейчас их планы рухнули. Каким образом вы догадались про картины? Саша смотрела на Колотовкина, как на фокусника, который вытаскивает из шляпы то кролика, то цветок, то цветные платки. Я достаточно много времени провела в доме и даже не обращала на них внимания. Там по стенам развешано много картин в тяжелых рамах. В том-то и дело. Игорь Леонидович хотел завуалировать настоящие произведения копиями. Определить, что это подлинники могут только профессионалы. Когда я обходил дом, то на одной стене увидел пустые места с выгоревшими обоями. Тогда возникла идея, а Абрам Янович подтвердил догадку. Думаю, покупателей Басаргин нашел давно, показал фотографии коллекционерам. Оставалось только снять со стены оригиналы. Продюсер получил хорошие деньги. За 3 картины он выручил как минимум $500,000. Мне не дает покоя одна мысль. Александра закусила губу и опустила глаза к полу. Что было бы со мной, если бы вы не включились в поиски? Колотовкин с Вячеславом переглянулись, словно договариваясь, кто ответит на этот важный вопрос. Старик отвернулся и начал собирать со стола посуду, показывая тем самым, что инициатор именно Петровский, и лавры принадлежат именно ему. Басаргин, конечно, скотина, но убивать бы не стал. Достаточно сделать из собственной жены психически ненормальную. Все наследство забрать себе, потом развестись, а тебе пришлось бы вернуться в родной город. Когда-то жена лишила Басаргина всего, и он, затаив обиду на весь женский род, проделал то же самое с тобой без сожаления. Какой ужас! Я ему в какой-то момент поверила. Чайковская поднялась. «Увези меня домой. И не в Горячевск, конечно». В дорогу собрались быстро. Петровский сердечно поблагодарил старика и потрепал по ушам собаку, которая смотрела на сумки, стоящие в прихожей, с великой грустью. «Не забудь про Blue Water Shipping. Их предложение еще в силе». Колотовкин пожал руку Вячеслава и погладил по голове Александру. «А ты знай, что при разводе имеешь право на половину имущества Басаргина, так как все приобретено в браке с тобой. И на элитную квартиру?» Почему-то Сашу позабавила эта мысль. «И на автомобиль. А он не может претендовать на дом и твою квартиру, потому что недвижимость появилась до заключения брака», — поддержал Петровский и подхватил сумки. Дорога пролетела незаметно, несколько раз останавливались, чтобы перекусить. К произошедшему не возвращались, разговаривали о погоде, политике, моде и кино. В город заехали поздно ночью. Вячеслав остановил машину у дома Александры и помог вытащить багаж. — Ты ко мне зайдешь? Холодильник пустой, но чай, кофе есть. Саша прятала глаза от неловкости. Слава это видел, потому что фонарь на козырьке подъезда хорошо освещал площадку. «Надо домой, мать ждет». Он уже открыл дверцу автомобиля и вернулся. «Чуть не забыл. Это твой телефон. Я нашел его в лесу». «Спасибо за все». Чайковская потянулась, чтобы поцеловать мужчину, но он увернулся, и губы девушки уткнулись в плечо. «Увидимся». Вячеслав махнул рукой, сел в машину и уехал в ночь.